Бобби дал себе обещание. Он все расскажет Теду в следующую пятницу, когда его мама вернется со своего семинара или конференции, или что там еще.